Глава 28. Возвращение. Д'Артаньян был потрясен страшным рассказом Атоса. Однако многое было еще не вполне ясно ему в этом полупризнании. Прежде всего, оно было сделано совершенно пьяным человеком, человеку пьяному наполовину. И тем не менее, несмотря на тот туман, который плавает в голове после 2-3 бутылок бургундского, Д'Артаньян, проснувшись на следующее утро, помнил каждое слово вчерашней исповеди так отчетливо, словно эти слова одно за другим отпечатались в его мозгу. Неясность вселила в него лишь еще более горячее желание приобрести полную уверенность. И он прошел к своему другу с твердым намерением возобновить вчерашний разговор. Но Атос уже совершенно пришел в себя, то есть был самым проницательным и самым непроницаемым в мире человеком. Впрочем, обменявшись с ним рукопожатием, мушкетер сам предупредил его мысль. «Я был вчера сильно пьян, друг мой», — начал он. «Я обнаружил это сегодня утром, почувствовав, что язык еле ворочается у меня во рту, и пульс все еще учащен. Готов биться об заклад, что я наговорил вам 1000 невероятных вещей». Сказав это, он посмотрел на приятеля так пристально, что тот смутился. «Вовсе нет», — возразил Д'Артаньян. «Насколько мне помнится, вы не говорили ничего особенного». «Вот как? Это странно. А мне показалось, что я рассказал вам одну весьма плачевную историю». И он взглянул на молодого человека так, словно хотел проникнуть в самую глубь его сердца. «Право», — сказал Д'Артаньян, — «я, должно быть, был еще более пьян, чем вы. Я ничего не помню». Эти слова, однако ж, ничуть не удовлетворили Атоса, и он продолжал. «Вы, конечно, заметили, любезный друг, что каждый бывает пьян по-своему. Одни грустят, другие веселятся. Я, например, когда выпью, делаюсь печален и люблю рассказывать страшные истории, которые когда-то вбила мне в голову моя глупая кормилица. Это мой недостаток, и, признаюсь, важный недостаток, но если отбросить его, я умею пить». Атос говорил это таким естественным тоном, что уверенность Д'Артаньяна поколебалась. «Ах, да, и в самом деле», — сказал молодой человек, пытаясь поймать снова ускользнувшую от него истину. «Тот-то мне вспоминается, как сквозь сон, будто мы говорили о повешенных». «Ага, вот видите», — сказал Атос бледнее, но силясь улыбнуться. «Так я и знал. Повешенные — это мой постоянный кошмар». «Да-да», — продолжал Д'Артаньян, — «теперь я начинаю припоминать. Да, речь шла... погодите минутку. Речь шла о женщине». «Так и есть», — отвечал Атос, становясь уже смертельно бледным. «Это моя излюбленная история о белокурой женщине. И если я рассказываю ее, значит, я мертвецки пьян». «Верно», — подтвердил Д'Артаньян. «История о белокурой женщине высокого роста, красивой, с голубыми глазами». «Да, и притом повешенной». «Своим мужем, знатным господином из числа ваших знакомых», — добавил Д'Артаньян, пристально глядя на Атоса. «Ну вот, видите, как легко можно набросить тень на человека, когда сам не знаешь, что говоришь», — сказал Атос, пожимая плечами и как бы сожалея о самом себе. «Решено, Д'Артаньян. Больше я не буду напиваться. Это слишком скверная привычка». Д'Артаньян ничего не ответил. «Да, кстати», — сказал Атос, внезапно переходя на другую тему. «Благодарю вас за лошадь, которую вы привели мне». «Понравилась она вам?» — спросил Д'Артаньян. «Да, но она не очень вынослива». «Ошибаетесь. Я проделал на ней 10 лье меньше, чем за 1.5 часа, и у нее был после этого такой вид, словно она обскакала вокруг площади Сен-Сюльпис». «Вот как? В таком случае я, кажется, буду раскаиваться». «Раскаиваться?» «Да, я сбыл ее с рук». «Каким образом?» «Дело было так. Я проснулся сегодня в 6 часов утра. Вы спали как мертвый, а я не знал, чем заняться. Я еще не успел прийти в себя после вчерашней пирушки. И так я сошел в залу, где увидал одного из наших англичан, который торговал у барышника лошадь, так как вчера его лошадь пала. Я подошел к нему и услыхал, что он предлагает 100 пистолей за темно-рыжего мерина. «Знаете, сударь, — сказал я ему, — у меня тоже есть лошадь для продажи». «И прекрасная лошадь, — ответил он, — если это та, которую держал вчера на поводу слуга вашего приятеля». «Как, по-вашему, стоит она 100 пистолей?» «Стоит! А вы отдадите мне ее за эту цену?» «Нет, но она будет ставкой в нашей игре». «В нашей игре? В кости?» «Сказано, сделано. И я проиграл лошадь, зато потом я отыграл седло».